Или спрашивают, откуда вы все это берете? Из жизни, конечно. Итак, история гортензии. Я мало что почерпнул из голубой тетради. Главное, рассказал мне ты. Все героическое, смешное, грустное и неприятное. Впрочем, несколько тайн ты не раскрыл. Гортензия, как и мы с тобой, рано повзрослела. В 13 лет она выглядела на все 18. У нее была мужская фигура, и она нанялась в большую бакалейную лавку в Рубе. Работа у нее так спорилась, что хозяин вскоре уволил двух других продавцов, а их жалование отдал гортензии, надеясь хорошо на этом сэкономить. Она работала за троих, чтобы оправдать свое повышение, и убеждала бакалейщика расширять дело. Он делал новые вложения, но в какой-то момент испугался собственной смелости и решил все продать. 17-летняя гортензия получила эмансипацию, выкупила лавку и неустанными трудами превратил ее в самый посещаемый магазин города. Уже в 1873 году она торговала деликатесами и колониальными товарами, став предтечей Эдиара и Фошона, знаменитые гастрономические дома Франции. Потом отец гортензии разбился, упав с крыши, а мать тяжело заболела и слегла. Гортензия уже расплатилась с долгами, дело приносило ей хороший доход, и решила доставить бедной женщине последнюю радость. Она положила в джутовый мешочек 12 золотых луидоров, все свои накопления, и отнесла матери. Прикованная к постели вдова плотника, зачарованно глядела на золото, не веря своим глазам. «Оно твое, матушка», — сказала гортензия. «Ты многим пожертвовал, чтобы мы не голодали». На следующий день мать семейства, предчувствуя скорый конец, собрала вокруг себя своих 13 детей и объявила, что хочет, пока жива, раздать каждому причитающуюся долю наследства. Дети мамаши Лосфельд по одному подходили к ее постели за золотым луидором. Когда настал черед гортензии, смиренно вставшей в самый конец очереди, мать громко и торжественно объявила: «Ты самая сильная, тебе я ничего не оставляю». «Вот что ты записал в голубой тетради. Бабушка часто рассказывала мне об этой сцене, без малейшей горечи и с таким волнением, что я не смел осуждать поступок ее матери. Понимаешь, — гордо говорила она, — благодаря мне мама смогла уйти в мир иной, как богатая дама, оставив детям наследство». Каждую ночь под утро гортензия запрягала двуколку и отправлялась на рынок в Лиль за овощами и фруктами. На дорогах было неспокойно, и девушка, несмотря на внушительную комплекцию, могла стать легкой добычей разбойников, поэтому брат дал ей большой револьвер для защиты жизни и чести. Предусмотрительность Жуля оказалась как нельзя кстати. Один раз, в 5 утра, на повороте к лесу, перед коляской будто из-под земли вырос бандит. Одной рукой он схватил лошадь за усы, в другой был зажат нож. Кошелек или жизнь? Гортензия молча вытащила револьвер и выстрелила в негодяя, сбив с него кепку. Он бежал со всех ног. Весть об этом эпизоде быстро распространилась по округе. Больше никто и никогда не пытался встать гортензией поперек дороги. Но судьба злодейка зашла с другой стороны. Гортензия провела молодые годы в тяжких трудах. Она прекрасно понимала, что внешность ярмарочной силачки не слишком привлекает кавалеров, и была совершенно потрясена, когда у нее вдруг появился кавалер, молодой франт с усиками. Его звали Жуль, как и ее брата. Жуль по фамилии де Голланд, от которой он отделил «де», намекая на принадлежность к голландскому королевскому дому. «Между мной и этим самозванцем нет кровного родства». Однако, узнав из голубой тетради об этой детали, я почему-то ощутил странную связь с ним. Итак, фальшивый принц женился на бакалейщице и вел за ее счет безоблачное существование. Угрызения совести супруга гортензии не обременяли. А вот идей у него хватало — Он посоветовал разбавить торговлю деликатесами чем-нибудь попроще, например, открыть в городском парке ларек и продавать по воскресеньям жареную рыбу с картошкой. Гортензия поручила мужу управлять новым делом, но Жюль очень скоро ретировался, сославшись на хрупкое здоровье. Он боялся сквозняков. Гортензия не расстроилась и не испугалась лишней работы. Ее переполняла гордость, когда они воскресными вечерами прогуливались под ручку, и муж щеголял в костюме, на который ушла воскресная выручка. Он был очень нежен, хоть и сетовал иногда, что от нее пахнет едой. Счастье Гортензии длилось недолго. Год спустя Краснобай заболел раком горла. Она принялась лечить его со всем пылом, на какой была способна. Пригласила из Парижа, Брюсселя, Женевы лучших специалистов, но те оказались бессильны. Чудным зимним днем в 10-градусный мороз Жюль де Голланд, он настаивал именно на таком написании, был похоронен, и на его могиле был водружен самый красивый на кладбище Рубе памятник. Узнав, что болезнь мужа перешла в финальную стадию, Гортензия развела бурную деятельность, чтобы не поддаться отчаянию.